сверх до нее смутно доходили какие-то неясные звуки, голоса. Но она, погруженная в свое, не воспринимала их. Этот огромный, уже не касающийся ее поток, катился мимо, все стороной, и ничто в этой посторонней, равнодушно непрерывно катившейся куда-то жизни ее не затрагивало. Неожиданно из темного угла на солнечный свет выползла ящерка и замерла, затянув пленкой старые глаза. Лукерья изумленно воззрилась на нее, хотела перекреститься, сердце взялось жутью. Показалось ей, что осталась она совершенно одна на белом свете. С трудом переводя дух, Лукерья оглядела темные углы погреба и, не в силах больше оставаться одна, отряхнула с колен труху, стараясь сдерживать страх, тяжело выбралась по ступенькам приставной лесенки наверх. Солнечный ясный свет, разлитый вокруг, ослепил ее. Прижмурившись, она огляделась кругом. Все вроде было в порядке. Дед Макар, уткнувшись жиденькой бороденкой в грудь, пригрелся на солнышке и сладко дремал. На другой стороне улицы Митька-партизан о чем-то оживленно толковал с Володькой Рыжим. Лукерья выпростала ухо из-под толстого платка послушать. Но Митька, как раз в это время взявшись за дверную скобу, кивнул Володьке на прощание, и она так ничего и не услышала. Тяжело придерживаясь за верхний венец обруба, Лукерья совсем выбралась из погреба. «Пора старого покормить», — решила она, окликая свекра, и, не получив никакого ответа, подошла к нему. «Эй, старый!» — по привычке недовольно сказала она, трогая его за плечо. Дед Макар, как набитый половый куль, невесомо похилился на бок, затем и вовсе опустился на лавку, словно пристраивался поспать подольше. Отдергивая руку, Лукерья в страхе попятилась. Все было ясно и определенно. У Лукерьи даже жалости не было, а был только страх перед простотой случившегося. Затем какая-то дрожь передернула лицо Лукерьи. Она тяжело опустилась на колени перед стариком и тоненько в голос заплакала, потому что теперь вот она осталась в жизни совершенно одна, никому больше не нужная. Пытаясь в плаче уйти от этой сверлившей голову мысли, она тоненько и обреченно причитала на всю улицу. А когда очнулась и подняла залитое слезами запухшее лицо, различила кругом много народу. И впереди всех Митьку-партизана с Володькой Рыжим. Мужики стояли с шапками в руках, бабы потихоньку всхлипывали, сморкаясь, перебой утешали Лукерью, уговаривали ее не печалиться. Что ж, старик отжил свое, и даже с большим лишком, и что он, видно, Богу угоден, раз Господь так ласково приблизил его к себе, без всякого тебе ожидания и муки. «Упокой, Господь, душу праведную!» Набожно обмахнула себя крестом Варечка Черная, неодобрительно косясь на своего бывшего мужа Володьку Рыжего, хотя он ничем не выделялся среди остальных. «Угоден был Богу, угоден!» Опять перекрестилась она. «Старину-то оно, как говорили, земля-то и даст, и заберет свой час. Ох, Господи, прости нас, грешных!» «Беда, беда!» — как эхо отозвалась Лукерья. «Мне и похоронить его-то по-божески сил не хватит. Пропала я теперь, люди добрые, совсем пропала». «Ты это брось, тетка Лукерья!» — возмутился Митька-партизан. Мы деда Макара выше фельдмаршала проводим. Такие поминки отгрохаем, земля зашатается.